Буревестник содрогнулся от мощнейшего удара. Словно срезанные гигантской косой, мачты начали медленно валиться на палубу. «Берегись!» – заорал Завира. «А где беречься?» На палубе буревестника не было места, куда бы ни падали мачты и их обломки. «На барракуду!» – подсказал Лутарион. «Все на барракуду! Вы думаете, там будет безопасно?» Не вовремя проявил любопытство Гартош. «Не знаю. Но если гибнуть, то на своем корабле. Похвальный патриотизм, тем более что барракуда пока стояла целая, если не считать порванных парусов. Не успели академиры вместе с матросами попрыгать на родную палубу, как не меньшей силой удар получила и шхуна виктонийцев. Теперь на ней начали падать мачты. А учитывая, что места на шхуне было раза в три меньше, чем на буревестнике, то здесь потери избежать не удалось. Несколько человек было раздавлено и еще больше ранено. Снова так внезапно поднявшийся ветер, вовсе не был простым ветром, это поняли уже все. Вирги, не скрываясь, носились над сцепившимися кораблями, сметая все на своем пути. «Они сейчас здесь все по досточкам разнесут». Донесся до Гартоша голос Завира, и у него не оставалось сомнения, что так и будет. Высшие духи воздушной стихии мстили за смерть своих любимцев, и, как догадывался Гартош, за ту далекую детскую проделку в студии. Вирги сносили все, в том числе и людей. С раскрытыми в неслышных криком ртами исчезали они во вновь набежавших тучах. От палубы и бортов доски отрывались целыми пластами. В открывшиеся прорехи дружно хлынула вода. Обреченные корабли быстро погружались в почему-то спокойную воду. Точно. В отличие от разыгравшейся не на шутку бури, море оставалось удивительно спокойным, словно политое маслом. Будто в нескольких шитах над ним и не бесновались злобные духи. «Прыгайте в воду!» — крикнул Гартош. «Наше спасение в море!» И подав пример, он первым спрыгнул с тонущей шхуны. Теплая и ласковая вода приняла Гартоша словно родного. Вперемешку с обломками кораблей, вокруг него в воду плюхались братья по несчастью. Через минуту шхуна, точнее то, что от нее осталось, опустело. Вирги бесновались наверху, но странное дело, приближаясь к воде, они словно теряли силу, и в двух шитах над водой было тихо. Это успокаивало, но мало. Держась за обломки, люди какое-то время продержатся, но не вечно же. А потом, руки разжимаются, и медленное торжественное погружение в такое ласковое и приветливое море. Гартош тряхнул головой, выбрасывая из нее наваждение. «Далеко им еще до этого. Поборемся. Отплывайте от корабля!» — крикнул он. «А то нас здесь обломками перебьет». В стороне от корабля, где обломки падали реже, действительно было спокойно. «Что-то мало нас здесь осталось», — поделился Гартош беспокойством с подплывшим Альканом. «Так половина наших либо плавает плохо, либо вообще плавать не умеет. Вот за обломки и цепляются. Вот черт, это Гартош как-то упустил из виду. И не поможешь ведь им никак, за час плавать не научишь. Придется ждать, когда все утихомирится. Хотя духи, похоже, только вошли во вкус, и, докрушив корабли, носились над головами людей, ища себе новые поживы. Но люди не дельфины, и выпрыгивать из воды на высоту двух шитов не умеют, а если умели бы, то вряд ли кто рискнул бы так нагло дразнить виргов. В общем, пока духи носились впустую, выместить свою ярость было ни на ком. К кучке бултыхающихся академиров в несколько махов подплыл Ереги. Высунулся из воды чуть ли не до пояса, молча пересчитал их по головам, и тяжело вздохнув сказал: «Давай за мной, капитан всех зывает». Скорбный вздох боцмана стал понятен, когда все живые собрались вместе, возле самых крупных обломков. Неистовство стихии забрало жизни 15 человек, больше половины из которых были академиры. Ситуация почти безнадежна, без предисловий начал Лутарион. Теперь нас отнесло от берега, я так думаю, латанов на 30, никак не меньше. На хорошем корабле, да при попутном ветре, не расстояние. Но корабля, сами видите, у нас нет. Максимум, что мы можем сделать, это соорудить плот, да и то без паруса, я думаю, все понимают почему. А что, лодок совсем не осталось? Осмелился на вопрос Элькан. Шлюпок, рявкнул Ереги. Ну, шлюпок, не осталось шлюпок, академир, все разнесли, сволочи. Зато есть из чего плот строить, и не один. Нашел хоть что-то положительное за Вира, это верно. Тем, кто умеет хорошо плавать, собирать материал для плотов. Две команды, одна под руководством боцмана, другая помощника, строит плоты. Остальные соберитесь на этих обломках и не мешайте. Вирон уточнил, что подойдет для плотов. Обломки мачт, толстые брусы, канаты и тросы. В общем, тащите все, а строительные команды сами разберутся. После общего сбора работа закипела, благо разброс обломков вышел небольшой. Сборка плотов только началась, когда раздался истошный крик. Акулы. Волшебное слово в мгновение ока загнало всех на недостроенные плоты. Толком не связанные бревна и брусья с трудом удерживали такое количество людей, но прыгать в воду никто не собирался, уж больно зловеще вспарывали воду многочисленные плавники. Они не спеша сужали круг, в центре которого находились плоты с людьми. Почуяли наживу, пробормотал Завира. Он, как и остальные, с неприкрытым страхом следил за танцем смерти в исполнении акул. И только Гартош о чем-то напряженно думал. «Ты чего такой задумчивый?» Толкнул его в бок Ереги. «Думаешь, как акул отпугнуть?» «Да нет, я вот думаю, а они съедобные. А то нам здесь долго сидеть». Ереги неверяще смотрел на сумасшедшего академира, и вдруг громко расхохотался, да так, что плот затрясся и заходил ходуном. На него возмущенно зашикали, и боцман перешел на тихое хихиканье. Совсем боцман с ума двинулся, посочувствовал Элькан. «Я тебе двинусь. Это ваш Гартош двинулся. Собрался охотиться на акул. Интересно, с чем? С кинжалом, что ли?» Слова боцмана вызвали у матросов ехидные смешки, академии рыжи напротив, начали шарить по поясам, снимая кинжалы и другое оружие, кто что рискнул оставить. Раз заводила задумал, значит сделает. Вера в него среди братьев академиров была несокрушимой. «Так едят или нет?» – переспросил Гартош. «Едят, едят», – вместо боцмана ответил Завира. «Особенно плавники у них ценятся, просто объеденье. Ты только того, Гартош, выбирай акулу поменьше, и безопасней, и мясо нежней». По Завира было непонятно, говорит он серьезно, или ехидничает как боцман. Но Гартош вполне серьезно принял его слова к сведению. «Я тоже подумывал о небольшой акуле. Вы что, оба с ума сошли?» Взорвался боцман. «Ладно, Гартош, сухопутный человек, не совсем понимает, о чем говорит. Но ты, Завира, на что ты его толкаешь? Прыгать в воду и охотиться на акул?» Завира сконфуженно развел руками. «Я-то здесь при чем?» Он сам решил. «Зачем прыгать?» Совершенно спокойно сказал Гартош. «Найду подходящий обломок. Вот этот, например». Гартош потянул и достал из воды, из-под самого носа у акул, кусок рейки. «Привяжу к нему кинжал, и получится что-то вроде копья. Гарпун был бы лучше, но думаю, что и это сработает». Теперь пришло время конфузиться Ерегею. Вот ведь старый болван. Подобным образом охотится на крупную рыбу, и на акул в том числе, рыбаки отряда Дотарта. И ведь знал же, что самое обидное. Совсем мозги соображать перестали. Видимо, чтобы добить боцмана, подал голос Ивирон. Может, и это пригодится. В руках он держал обломок борта с застрявшим в нем абордажным крюком. Точно, обрадовался Гартош. Это уже будет настоящая рыбалка. А вместо наживки боцмана подцепим. Подхватил Завира. Он у нас самый вкусный. Это я самый вкусный. Раздувшийся от возмущения Ереги, сейчас готов был голыми руками сломать шею не только Завира, но и любому, у кого появится хоть тень улыбки, включая акул. Хватит орать. У нас тут проблема посерьезней будет. Напряженный голос капитана подействовал на всех отрезвляюще. Шутки и перебранки прекратились мгновенно, все обернулись в ту сторону, куда неотрывно смотрел Лутарион. К месту крушения кораблей подплыл кто-то огромный. Насколько огромный, было непонятно, но поднятая волна явственно говорила, что большая часть гостя находится под водой. Но и того, что было видно, хватало, чтобы поразиться, шитов 30 в длину и 10 в ширину. Что это, спина, или другая часть тела? И тела ли? Долго гадать не пришлось. Неизвестное чудовище с громким чмоканьем выпустило огромный фонтан воды. «Кит!» — выдохнул Ереги. «Табилот!» — уточнил Завира, указывая на высунувшийся из воды огромный шестишитовый рог. «Кит-убийца!» — зашептались академиры. Легенды, сказания, мифы и предания о табилотах, с легкостью вспаривающих своим рогом борта кораблей и переворачивающих хвостом лодки, они изучали еще в студиях. Словно желая продемонстрировать людям всю свою мощь, табилот всплыл целиком, открыл и захлопнул огромную пасть, усеянную острыми зубами в локоть длиной. «Царь китов», — оценил Ереги. «Этот нас с одним махом проглотит», — обреченно подтвердил Завира. «Если захочет», — засомневался Гартош. «Еще как захочет», — заупрямился помощник капитана. «Людишек глотать — излюбленное занятие таких, как он. Не думаю, что нас спасли для того, чтобы скормить этому красавцу. А почему и нет? Может, ему надоела морская пища, захотелось какого-нибудь деликатеса с суши, а тут мы как находка». Прерывая дискуссию, кит ударил хвостом по воде, разошедшиеся волны опасно закачали плоты. «А что я говорил?» Почти обрадовался Завира. Раздвигая трупы и обломки кораблей, табилот двинулся вперед. Акулы торопливо и почтительно расступились перед морским великаном. Замершие с открытыми ртами люди, с тревогой следили, как кит подплыл к плотам и застыл. Застыли и люди. И что теперь? Оторвав взгляд от бивня на голове табилота, спросил Ереги. Посмотрел он при этом почему-то на Гартоша. Гартош пожал плечами. Приглашают, значит, надо идти, а то могут обидеться. Кто? Кто обидится? А я знаю. Не дожидаясь новых вопросов, Гартош прыгнул на поросшую ракушками спину Грозного, но казалось добродушно настроенного к ним табилота. Почти сразу за ним скакнул Алькан, а затем, быстро потеряв страх к морскому великану, сыпанули и остальные академиры. Немного поколебавшись и обреченно махнув рукой, к ним сиганул и боцман, не оставлять же молодежь без присмотра. Убедившись, что с боцманом ничего не случилось, на широкую спину поскакали матросы-барракуды. Как и положено начальству, последними на новые средства передвижения перешли капитан с помощником. Пару минут выждав, табилот слабо шевельнул хвостом, и обломки двух кораблей в мгновение ока оказались далеко позади. Плыть с такой скоростью без участия магии было невозможно, но Гартош, как ни пытался, не смог уловить даже ее отголосков. Видимо, здесь было замешано что-то более могущественное, чем обычная магия. Матросы и академиры постепенно обвыкались на новом месте, началась борьба за лучшие места с хорошим обзором возле головы Табилота. И только капитан Лутарион одиноко стоял возле самого хвоста, тоскливо всматриваясь в исчезающие вдалеке обломки. 21. Не прошло и 5 минут путешествия на ките, как над ними вновь появились вирги. Табилот издал предупреждающее урчание, почти рев, вверх взлетел многошетовый фонтан, и духи вынуждены были в бессильной ярости отступить, а затем и исчезнуть вовсе. Все это время люди сидели не живые, не мертвые, гадая, чем закончится новое противостояние двух стихий. К счастью для них, море в очередной раз победило. Постепенно жизнь на огромной спине кита, где с относительным комфортом разместились почти 6 десятков людей, начала налаживаться. Встал вопрос о еде и питье. Об акулах, которые почетным эскортом сопровождали Табилота, больше не вспоминали, вроде как свои оказались. А есть охота, а пить еще больше. Шуток становилось все меньше и меньше, все больше и больше раздраженности. Гартош старался улечься поудобней, но мешали наросшие, то тут, то там, крупные ракушки. Он попытался отколупнуть одну из них, и к его удивлению, она со звучным чпоканьем легко поддалась. На месте, где была ракушка, шкура оказалась в мелких язвочках. Гартош покачал головой. Как же мучается бедняга, не мешало бы отблагодарить. Он отколупнул еще одну ракушку, под ней он увидел все те же раны. «Эй, ребята!» — окликнул он друзей. «Смотрите, что здесь происходит. Давайте-ка ему поможем и почистим от этой мерзости. Гартош, ты гений!» — закричал Завира, и, подбежав, отобрал у него обе ракушки. «Я знаю!» — растерялся Гартош, с легкой брезгливостью наблюдая, как помощник капитана раскрыл ножом створки ракушки и с наслаждением выил содержимое. Та же участь постигла и следующую ракушку. И не усел Гартош опомниться, как вокруг него раздалась частое чмоканье. Это матросы во главе с капитаном принялись отдирать со спины Табилота ракушки и поедать их обитателей. Завира блаженно улыбнулся. «Советовал бы вам, ребята, не отставать, а то останетесь голодные. Неужели это едят?» Неверяще держал в руках открытую ракушку Алькан. «И вам рекомендую», — бодро подтвердил Завира. «Прекрасно утоляет не только голод, но и жажду. Ну ладно, я займусь полезным с приятным. И благодетелю нашему помогу, и желудок набью. А вы подумайте». Первым решился на авантюру Алькан. Он отрезал кусочек желеподобного мяса и, закрыв глаза, положил это в рот. Гримаса отвращения сменилась удивлением. А ведь неплохо, действительно неплохо. Особенно если не смотреть, что ешь. Через пару минут вокруг раздавались лишь звуки отрываемых ракушек и аппетитное чавканье. Благодарный Табилот довольно урчал и время от времени орошал свою спину и сидящих на ней людей легким дождиком. За короткое время всю спину огромного кита очистили, и дело дошло до боков. Сообразительный кит слегка поворачивался, и любителям деликатеса открывались новые кладовые. После обильного обеда на многих напало дремотное состояние. Но только не на академиров, они с жадным интересом сгрудились вокруг Завира с Еригеем, со знанием дела обсуждающих мифических, а как теперь оказалось, вполне реальных морских обитателей. А я тебе говорю, эта рыбина напрямую морскому царю подчиняется, горячо доказывал боцман. Да нет, этот Табилот у самой наистер в подручных ходит, упорствовал Завира. «Ни черта ты не знаешь. Надо не по кабакам сканьерскую брехню слушать, а иногда и в храмы заглядывать, да жрецов пораспрашивать. Можно подумать, ты в храме наистер часто бываешь. Да уж почаще тебя. Ну и что рассказали жрецы?» Прервал их диспут Гартош, Уж больно хотелось услышать что-нибудь по интересующему вопросу, а не кто сколько раз посещал храм. А то, морская богиня чаще всего появляется на морском драконе. Морской царь Флафнисир имеет в подчинении царя Табилатов Малиарта. Вот на нем мы и находимся. С чего ты взял, что это Малиарт? Да потому, что он больше всех Табилатов, виденных с каньерами. Даже с учетом того, что они приврали, а они без этого не могут, эта рыбина больше всех выходит. А морской змей, он кому подчиняется? Продолжал любопытствовать Гартош. А чтоб ты себе язык откусил, аж подскочил на месте Завира. Не вздумай больше упоминать эту тварь вслух. Да не дрейфь ты, успокоил помощника капитана Ириги. На таком красавце нам никакой змей не страшен. Все равно лучше беду не кликать. Боцман снисходительно махнул на Завира рукой. Не бойтесь, мальки. Лучше слушайте дядю Еригея. Морской змей, он вообще-то сам по себе. Но в последнее время, говорят, снюхался с морской ведьмой. Это тебе тоже жрецы нашептали. Язвительно поинтересовался Завира. Что от жрецов услышал, что от сканьеров, не смутился боцман. И что там с ведьмой? Нетерпеливо напомнил Гартош. С ведьмой все в порядке. Сидит себе на своем острове, носа с него не кажет, только змей с ней и водится. Почему? Что почему? Почему она с острова нос не кажет? Морской царь запретил. За что? А кто его знает? Я знаю. Вмешался один из матросов. Слышал я, что морская ведьма раньше была женой самого Флафнисера. Да что-то между ними произошло. То ли она ему изменила, то ли царь нашел себе кого получше. Да только закрыл он ее в огромной башне, а башню поставил на необитаемом острове и особым заклинанием запечатал, запретил, значит, ей остров покидать. Да ведьма. На то и ведьма, чтобы хитростью брать. Сумела она это заклятие, если не сломать, то обойти это точно. Научилась она двигать сам остров, и время от времени появляется то тут, то там. И там, где она появляется, быть беде. Мало кто из видевших островов с башней в живых сумел остаться. Заткнитесь. Встревоженно бросил им Лутарион, не расстающийся с подзорной трубой. Он вовь первым увидел опасность. Отрезать бы ваши длинные языки. Накаркали все-таки. На, посмотри. Он протянул подзорную трубу Гартошу. В нее хорошо было видно высокую башню на небольшом скалистом острове. И этот остров не стоял на месте. Он двигался наперерез Табилоту. А я говорил. Начал было Завира. Заткнись. Вновь рявкнул Лутарион. «Не до нытья сейчас». Темно-серая башня быстро росла, ее скорость поражала. Ох и сильна, видать, ведьма, бывшая морская царица. Если сказки не врут. Кит, судя по всему, принял это во внимание, сильнее ударил хвостом и словно полетел над водой. Башня явно не успевала за морским великаном. «Уходим». Сорвавшимся вдруг голосом пропищал Алькан. «Не догонит. Да замолчишь ты или нет?» Взмолился Лутарион. «Не радуйтесь раньше времени, не дразните судьбу». И он оказался прав, радоваться было рановато. Понимая, что не успевает за Табилатом, видимо, предел скорости у башни все же имелся, ведьма выслала новых действующих лиц. Из-за острова на перехват киту ринулась галера. Странная, нужно сказать, галера. Нет, с виду галера выглядела как обычная, но на веслах там сидели скелеты. Несколько скелетов были повешены на реях, что, впрочем, не мешало им тыкать в беглецов пальцами и что-то азартно кричать сидящим на веслах. «Галера висельников», — выдохнул Завира. «Вот ведь компания собралась». «Попали так попали. Что за галера?» — поинтересовался Гартош. Увиденное его, конечно, впечатлило, но не испугало. В ларфе на мертвецов зомби насмотрелся. Хотя здешние скелеты и отличались от ларфовских мертвецов. Здесь та же история, что и с башней, нехотя ответил Ереги. Кто ее увидит, того ждет немедленная или скорая смерть. На носу галеры стоял типичный пиратский одноногий капитан, как их рисовали в книгах о пиратах. Он из-под руки внимательно следил за странной компанией на спине табелота и время от времени передавал приказы своим подчиненным. А подчиненные действовали на удивление слаженно, не в пример живым. Еще бы, у них опыт и практика нескольких сот лет, а может и тысяч. Весла дружно били по волнам, галера летела словно выпущенная из баллисты. Кит подпустил преследователей шитов на 100 и угрожающе презрительно фыркнул. Одноногий капитан предупреждение понял правильно. Он поднял руку, и гребцы оставили весла в воде. Галера стала быстро отставать. Скелеты на реях задергались с новой силой, выкрикивая вслед беглецам оскорбления, жутко матерясь и показывая неприличные жесты. Вызов тут же был принят академиерами. В ответ также полетели отборная брань и оскорбления, и жесты будущие офицеры показывали такие, что даже бывалые матросы стыдливо отворачивались. Азартная перебранка между двумя группировками затихала, по мере увеличения расстояния между ними. Алькан, распаленный не хуже рукопашной схватки, пробрался к Гартошу. «А здорово мы их!» «Да, с нами лучше не связываться», подтвердил участвовавший в потехе Гартош. Алькан не унимался. «Мы и морского змея в узел скрутим. А ну, иди сюда, недоносок!» Вытаскивая нож, заорал Лутарион. «Я отрежу твой поганый язык!» Сопровождаемый улюлюканьем, Алькан заметался между сидящими и стоящими людьми. «Вы чего, господин капитан?» «Оттого!» Ярости Лутариона не было предела. «Посмотри, что творится по правому борту. Тьфу ты! Справа в общем!» А увиденное заставило умолкнуть даже самых развеселых. Рядом с китом скользил гигантский морской змей. Толщина змея была не меньше 2, а то и 3 шитов, длину оценить никак не представлялось возможным, целиком змей не показывался. Но стало ясно, обвить табелота, как минимум пару раз, ему вполне по силам. Пожалуй, табелот и змей являлись равными соперниками. Это была настоящая опасность, не сродни галере. Змей недолго двигался параллельным курсом, он скользнул под брюхо кита, демонстрируя сидящим на нем свои истинные размеры и готовность к атаке. Вот когда в души людей начал закрадываться страх. Ведь в случае схватки между этими гигантами и невзирая на ее исход, в первую очередь пострадают они, маленькие люди, затерянные в большом океане. Табелот по достоинству оценил нового соперника. Короткий утробный приказ, и сопровождающие кита акулы, словно свора собак, набросились на змея. Вода вокруг моментально вскипела и окрасилась кровью. Змей извивался и сворачивался кольцами, сжимая и давя зазевавшихся акул. Время от времени из воды вылетала его огромная голова, и в пасти всегда трепыхалась новая морская хищница. Но и акулы не тратили времени даром, отрывая от длинного гибкого тела изрядные куски плоти. Чем закончилась эта схватка, люди так и не увидели. Кит прибавил скорость, оставив ее далеко позади. Тишина на спине табелота длилась не меньше часа. Пассажиры Малиарта напряженно посматривали по сторонам и на капитана, вызвать вспышку гнева которого было не менее опасно, чем встретить еще одно чудовище. И даже когда на горизонте появилась полоска земли, никто не рискнул даже пикнуть. Остров. Скорее всего, они подплывали к острову. Правда, насколько большому было еще не ясно. Когда табелот приблизился к суше, стало понятно, что это группа островков, расположенных очень близко друг к другу. С трудом протискиваясь в узкие извилистые протоки, Между поросшими густыми джунглями островами, кит двигался к одной ему известной цели. «Смотрите, смотрите!» Не смог удержаться от крика кто-то из академиров. А посмотреть действительно было на что. Из-за корней огромных деревьев, выросших на самом берегу протоки, за китом и его пассажирами, наблюдали несколько симпатичных обнаженных девушек. Одна из них взобралась на толстый корень и, не удержавшись, бултыхнулась вниз. Следом за ней со смехом посыпались и остальные. Русалки, сирены. Пронеслось неверящее и в то же время восхищенное по рядам матросов. А вот еще. На ветке дерева, наклонившись над водой, раскачивалась еще одна роскошная красавица. Не дожидаясь, пока чужаки приблизятся на чересчур близкое расстояние, она спрыгнула вниз и скрылась под водой. Русалки и сирены. Это же рай. Не скрывал своей радости Завира. А в чем между ними разница? Поинтересовался Алькан. На него посмотрели как на недоразвитого, не скрывая пренебрежения и жалости, не знать таких элементарных и в то же время увлекательных вещей. Один из матросов снисходительно похлопал Алькана по плечу. «Смотри и слушай, малек, раз дожил до стольких лет, а не знаешь самого главного». Одним движением он стянул с себя рубаху, открыв академиерам целую мифическо-эротическую страну. «Вот это», — он указал на правую грудь, — «русалка, морская нимфа, у нее рыбий хвост вместо ног, а это...» Нужный рисунок нашелся на левой груди, сирена. У них, как и у обычных людей, есть ноги, и все, что полагается, даже большие, между пальцами рук и ног у них есть перепонки. Понятно. Ага, а это что? Алькан торопливо ткнул пальцем в заинтересовавший его необычный рисунок на животе матроса. В его хитросплетениях без разъяснений было не разобраться. Это, ГМ. Это вам еще рано знать. Матрос снова натянул рубаху. Смотри лучше по сторонам, там зрелище поинтересней будет. Не скажи, не скажи. А водных красавиц становилось все больше и больше. Бесстыдные сирены целыми гроздьями свисали с низко нависающих над водой ветвей, среди корней ныряли русалки, нисколько не стесняясь и не пряча своей наготы. И это при том, что у всех как на подбор были прекрасные, роскошные формы. Неизвестно, сколько бы еще выдержали матросы и академиры, чтобы не броситься в воду, но кит подплыл к большому открытому водному пространству, что-то вроде морского озера, и остановился. «По-моему, мы прибыли», — пробормотал Гартош, и глубокий женский голос подтвердил его догадку. «Добро пожаловать на тишайшие острова!» Обладательница чарующего голоса вышла из зарослей на своеобразную пристань из живых, но горизонтально росших деревьев. Гости дружно и жадно уставились на встречающую. Как невозможно описать совершенство, так невозможно описать и красоту сирены, вышедшей навстречу людям. Из одежды она носила только длинные густые волосы, лишь подчеркивающие ее наготу. Если бы не присутствие здесь старших офицеров, Гартош с удовольствием взял бы на себя роль отвечающего и произнес бы ответную речь. Но, к его сожалению, здесь были и Лутарион, и Завира, и Ереги. И как только прошла первая легкая растерянность, или скорее легкий ступор, каждый из них с радостью взял бы на себя тяжелое бремя общения с этой русоволосой красавицей. Завира дернулся было вперед, но капитан остановил его твердой рукой, и как старший по званию взял инициативу в свои руки. «Приветствуем и мы тебя, Ролана», — подсказала сирена, — «я здесь старшая». «Это заметно», — не удержался от комплимента Гартош. Сирена ответила очаровательной улыбкой. «Спасибо, молодой оскол». Лутарион бросил на академиера совсем недружелюбный взгляд, не вовремя стервец вмешался, и продолжил свою короткую речь. «Приветствуем и мы тебя, прекрасная Ролана, хозяйка тишайших островов». Ролана вновь обворожительно улыбнулась, теперь уже всем, и голосом, от которого сердца были готовы вырваться из груди, произнесла: «Наши острова станут для вас прибежищем настолько, насколько вы захотите. А теперь вы можете сойти на берег, отдохнуть и подкрепиться дарами моря и леса». На удивление, матросы и академиры сошли чинно и спокойно, они сыпанули беспорядочной толпой. Освобожденный от ноши кит облегченно вздохнул и медленно выплыл на середину лагуны, где на него тут же набросились сирены и русалки, выскабливая его шкуру и втирая в нее чудно пахнущую мазь. Он блаженно фыркал, переворачиваясь сбоку на бок и брюхом вверх. По неширокой дорожке сирена провела невольных путешественников на большую круглую поляну, заставленную корзинами с фруктами и морскими деликатесами. Сумели гости удержать себя в рамках благопристойности и во время своеобразного приема, оказанного хозяевами. Развеселые сирены без малейших признаков стеснения расхаживали между гостями, по мере опустошения пополняя содержимое корзин. Наконец голод утолили, и Ролана повторила свое предложение, от которого трудно было отказаться. «Вы можете остаться на островах столько, сколько пожелаете». Она почти умоляюще посмотрела на людей, и каждый отнес ее взгляд на свой счет. Алькан с повышенным вниманием осматривался вокруг и наконец поинтересовался: «А где ваши мужчины? Или их у вас нет?» «Есть. Они на соседнем острове», — улыбнувшись, ответила Ролана. «Если хочешь, я могу отправить тебя туда». «Нет, нет, мне и здесь хорошо. Я просто так спросил», — поспешил заверить ее Алькан. «Вот и хорошо. Наши девушки покажут вам ваше жилище, но вы вольны выбрать себе любое другое, какое вам понравится. Отказа вам не будет ни в чем и нигде». Не нужно и говорить, какое оживление у разгоряченных мужчин вызвали ее слова. Они чуть ли не бегом бросились искать гостеприимные жилища. Вскоре поляна почти опустела. «Осторожней с русалками!» — предостерегающе крикнул Гартош. «Они не против будут оставить вас на дне навсегда. Будет чем мальков кормить». «Молодой оскол имел дело с русалками», — проворковала Ролана. «Нет, но у меня есть опыт общения с лесными нимфами, и дриады предупреждали меня о коварстве нимф, включая и морских». «О, ты знаком с дриадами?» «Немного. Как-то довелось побывать в зачарованном лесу, там и познакомился с Тамираной Каштан, Лури Березой и нимфой Алисией Травницей. Дриады наши родственницы, хоть и дальние. Мы иногда общаемся». «Постой, постой. Уж не тот ли ты молодой академир, которым так восторгалась Лури?» «Не знаю», — засмущался Гартош. «Наша встреча продлилась недолго». Можно было добавить, что из этой встречи Гартош почему-то мало что запомнил, но он этого не сделал. «Ах, как интересно», — умилилась сирена. «Пожалуй, стоит проверить, чего стоят в восторге дриады. А за своих друзей можешь не беспокоиться, русалки не причинят им зла. У них такой приказ». «Чей?» — хотел было спросить Гартош, но сладкий поцелуй остановил этот вопрос, а потом он вообще куда-то испарился. Утром пришлую братью пришлось разыскивать по всему лесу, а некоторых чуть ли не из-под воды вытаскивать. Гартош бродил по лесу, выискивая академиров и матросов по самым укромным уголкам. Многим не понравилось такое вмешательство в их личную жизнь, и Гартоша, и сопровождающего его Алькана осыпали раздраженной бранью. И если своих ребят он быстро ставил на место, то с матросами было посложней. В конце концов, Гартош совсем махнул на них рукой: «Там есть свои командиры, вот пускай и отвечают». Все изменилось, когда к разыскной группе присоединился Завира, не стеснявшийся раздавать подчиненным тумаки. Дольше всех разыскивали боцмана и нашли под корягой в объятиях эффектной русалки, из которых он никак не хотел выбираться. «Ереги, ты что не слышал, что сказал о русалках Гартош?» Пытался образумить друга Завира. «Да ты и сам прекрасно знаешь, что они ни одного такого молодца погубили. Не самая худшая смерть, в объятиях русалки, выбираясь из своего убежища», — проворчал боцман. «Это точно», — оценив подругу Ерегея, согласился Алькан. «Особенно если учесть, что нас вчера ждало в море. Сбор проходил все на той же большой поляне. И разговор шел серьезный, очень серьезный. Когда отправляться домой?» Лутарион сурово посмотрел на своих подчиненных, те неловко отводили глаза, избегая встретиться взглядом со своим капитаном. За академиров Гартош оставался спокоен, несмотря на падкость на женщин, он сумеет их заставить вернуться на родину. Лутарион прохаживался мимо неровного строя матросов. «Ну что глаза прячете, коты шкодливые? Навечно тут засесть собрались. В шею нас никто не гонит», — раздалось из глубины строя. «Не гонит», — согласился Лутарион. «Даже уговаривает остаться. Так чего ж ты так сердце рвешь, капитан?» — не выдержал один из матросов. «Когда еще появится возможность побывать в раю?» «Думаю, что никогда», — не задумываясь, ответил капитан. «Так в чем же дело?» «Да в том, что пробудь мы здесь еще хоть сутки, и вас уже невозможно будет отсюда вытащить. К хорошему привыкаешь быстро. А неизвестно, отпустит ли вас отсюда, когда вы натешитесь. Может и захотите вернуться домой, да не получится. Это почему? Сами мы домой дороги не найдем, очень уж это место непростое. А катать нас туда-сюда никто не будет. Чудится мне, вся эта история затевалась ради одного человека», — Лутарион бросил взгляд на Гартоша. «Так что не обольщайтесь. Но, капитан, неужели нельзя покинуть это место на пару дней позже?» — взмолился Завира. «Гартош, ты что молчишь?» «Нет», — отрезал капитан. «Каждый проведенный здесь час сделает расставание все более тяжелым. Нужно отплывать немедленно. Подумайте о своих семьях. Нас наверняка уже ищут». «У меня нет семьи», — хмуро сказал Ереги. «Я остаюсь». «Я тоже», — неуверенно произнес еще один матрос. В общей сложности невозвращенцев набралось 5 человек. Раздались было шевеления и в рядах академиров, но Гартош на них рыкнул и подавил смуту в зародыше. А Виран доходчиво объяснил сомневающимся, что кроме морских дев существуют и другие. И вообще, у них вся жизнь впереди, а здесь никаких приключений не намечалось, одни удовольствия. Но удовольствия рано или поздно наскучат и перестанут быть удовольствиями, так что лучше вернуться. Отправляться решили немедленно, пока еще кто-то не надумал остаться. Под высокими раскидистыми кустами Гартоша ждала Ролана. «Все-таки уходите?» «Уходим», — твердо ответил Гартош. «Так надо». Сирена печально вздохнула. «Я знаю, что вы не останетесь. Поэтому и упросила Малиарта не уплывать». «Значит, все-таки это Малиарт?» «Да, царь Табилатов». Повисло неловкое молчание. «Я, пожалуй, пойду». «Иди. И знай, ты всегда сможешь сюда вернуться». Прощание было недолгим, а уход больше напоминал бегство. А по сути, так оно и было, люди бежали от своей мечты. Подталкивая один одного, взбирались они на широкую надежную спину Табилота, и тот, не мешкая, двинулся по узким кривым протокам. Одинокий и тихий плач сирены тут же подхватили остальные сирены и русалки, и такая психическая атака становилась невыносимой. Двое матросов не выдержали и спрыгнули в воду. Гартош пробрался к голове Табилота. «Малиарт, дружище, прошу тебя, быстрей. Видишь, что творится, выручай. Кит тяжело вздохнул и насколько мог прибавил ходу. Он уже вырывался в открытое море, когда с нависшего дерева на его спину прыгнули трое матросов, а за ними и боцман. Их молча поприветствовали и тут же оставили в покое, никто никому не хотел лезть в душу. Обратный путь тянулся долго, очень долго. И дело было не в ките, табелот показывал чудеса скорости, дело было в людях, тяжело навсегда покидать рай. Пассажиры кита все больше и больше мрачнели, особенно команда барракуды. А ведь Гартош знал, стоит ему попросить, и табелот повернет назад. Но этого делать нельзя, никак нельзя. Никто их по дороге назад не потревожил, не попытался напасть и перехватить, океан словно вымер. И только когда появились первые корабли, Гартош вдруг вспомнил, он так и не спросил Ролану, кому они обязаны спасением. Кто послал Малярта? А кораблей становилось все больше и больше. Откуда их столько? Удивился Завира. Нас, наверное, ищут, предположил Гартош. Может и ищут, но столько кораблей нет во всем нашем легионе. Купцов подключили. Не только купцов, оторвавшись от подзорной трубы, внес ясность Лутарион. Половина кораблей принадлежит сканьерам. За своих беспокоиться, злорадно оскалился Завира. Появление Малярта, да еще с пассажирами на спине, вызвало вполне прогнозируемый шок. Медленно, давая вдоволь собой налюбоваться, плыл кит между кораблями, и везде их сопровождала гробовая тишина. Ошарашенные лица купцов, сканьеров и военных моряков послужили наградой путешественникам за все их жертвы и мытарство. Возле одного из кораблей сканьеров Гартош попросил Малярта остановиться. «Привет, Седой. Узнаешь меня?» Неверяще смотря на Гартоша, Седой кивнул, «Еще бы, вряд ли он так скоро мог забыть ту встречу. Ты, наверное, ищешь своих дружков». И не дожидаясь ответа, Гартош швырнул ему медальон Мартиса. «Передашь кому надо, той красавице придется поискать другого ухажера». Седой открыл медальон и побледнел еще больше. «Это его жена. Да мне как-то все равно, кем она ему приходится. Барышня красивая, найдет себе другого. А ты теперь, надеюсь, понял, кто хозяин на море. И не забывай наш разговор в Каракатице. Ведите себя соответственно». Он вновь не стал дожидаться ответа, табелот двинулся к берегу. На причале, куда кит словно диковинный корабль доставил своих пассажиров, ситуация сложилась совершенно другая. Там бесновались академиры, в отличие от настоящих моряков, так по-настоящему и не понявшие, какому великому событию они только что стали свидетелями. Они просто радовались возвращению друзей.